Глава третья. В то время как горожане собрались у пруда и в ужасе наблюдали за тем, как Орвилл вытаскивал из воды труп, а Глэдис неустанно трещала, повторяя историю, которая утратила свою свежесть до тех пор, пока у нее не пересохло в горле, в кафе за кружечкой у Джо все шло своим чередом. Там все еще пребывали в блаженном неведении. Джо работал, выполняя обычные утренние обязанности. Он наслаждался своим любимым временем дня, подготовкой к наплыву посетителей на завтрак. Он сварил кофе, потом выставил в витрине различные кексы и булочки. Их испекли предыдущим вечером, теперь они остыли и восхитительно пахли. Он поставил салфетки в салфетницы, но не заполнил их до предела и вытер столы до блеска. Джо гордился тем, как успешно вел дела. У него было отличное заведение. Если у него появлялась свободная минутка, то он обязательно проводил тряпкой по стойке и перекладывал булочки, чтобы в первом ряду оказались самые свежие, с яблочной начинкой. Он мог поспорить, что к обеду они все закончатся. Джо вздохнул. Лоси умеют очень тяжело вздыхать, учтите. В юности он и подумать не мог, что жизнь у него сложится именно так. Он будет управлять кафе в маленьком городке и в одиночестве растить сына. Но теперь у него было это кафе, и большую часть времени он был благодарен судьбе за это. В некоторые дни он даже не думал о своей жене и не гадал, почему она ушла. Большую часть времени он чувствовал удовлетворение, если не счастье, и делал все, что только может лось. Его любили в тенистой лощине, считали хорошим зверем, хотя он никогда не демонстрировал интереса ни к одной из одиноких дам, которым подавал кофе. В настоящее его вернул быстрый стук в дверь кофейни. Джо понял, что уже почти 6 часов утра, время открываться. Он отпер дверь и перевернул табличку на «Открыто». «Заходите, заходите!» — громко закричал он белке, которая ждала снаружи. «Один кофе, сейчас подам!» — Джо широко улыбнулся. Он не собирался больше размышлять о прошлом. Это никогда не заканчивалось ничем хорошим. Белка оказалась первой посетительницей из многих. Вскоре в кофейню вбежал самец мыши. «Привет, Джо, мне как обычно», — попросил он, подергивая усами. Это был один из постоянных посетителей Джо. Говард Читтерс, главный бухгалтер Реджинальда фон Биверпелта, владельца лесопилки. Говард всегда спешил, поскольку всюду немного опаздывал. Каждое утро он забегал в кафе, чтобы набрать разные выпечки с собой на работу. Все знали, что у Джо лучшая выпечка в городе. А для мистера фон Биверпелта подходило все только самое лучшее. Конечно, Реджинальд фон Биверпелт был слишком занят и являлся слишком важной фигурой, чтобы самому покупать себе завтрак. Для этого у него имелся Говард. Хотя этот самец мыши числился бухгалтером, ему приходилось выполнять самую разную работу и поручения, которые и близко нельзя было назвать привлекательными. Многие жители городка не стали бы терпеть такое отношение к себе, но Говарду была очень важна его работа. Дома его ждало много ртов, которые требовалось кормить. У них с его милейшей женой, миссис Амелией Читтерс, светом его убогой жизни, родилось 5 пометов мышат. Если дать Говарду время немного подумать, он вспомнит и скажет вам точное количество своих детей. Говард работал по много часов в день и терпел оскорбления и унижения от фон Биверпелта ради своей семьи. В последнем помете оказалось 3 мышат, а из этого следовало, что работа Говарда стала значить для него еще больше. К счастью, ему относительно хорошо платили, он был отличным бухгалтером и всегда проверял все по 4 раза. Он любил свою работу. Она позволяла ему уйти из дома, где все было завалено грязными подгузниками, чашками с киснущим молоком и огромными горами деревянных игрушек на ковре. Говард обожал свою семью, ему нравилось быть отцом, но ему также очень нравился и его кабинет на лесопильном заводе, где имелась дверь, которую он мог закрыть. Там его никто не беспокоил, кроме начальника, А тот кричал его имя так громко, что было слышно за 2 мили. Говард с беспокойством смотрел на часы, пока Джо собирал его заказ. — Спасибо, Джо. Запиши насчет лесопилки. Взяв в лапы пакет с выпечкой, крошечный самец мыши согнулся под тяжестью ноши и, пошатываясь, вышел из кафе. — Ой! — пискнул Говард, удивившись чему-то снаружи. — Простите. — Привет, Джо! — прозвучал голос нового посетителя, появившегося сразу после исчезновения мыши. Это был еще один постоянный клиент кафе за кружечкой у Джо, который приходил рано утром, профессор Амброзий Хайдеггер. Именно он испугал Говарда. Неожиданное появление филина или совы обычно приводило к дискомфорту у мыши даже в таком цивилизованном обществе, как тенистая лощина. Сам Хайдеггер придерживался строго вегетарианской диеты после того, как прочитал много литературы о ее пользе. По вечерам он преподавал философию старшеклассникам и считал себя очень сведущим ученым. Хайдеггер зашел в кафе за сладкой булочкой, которой обычно баловал себя перед сном. По большей части он бодрствовал ночью и спал днем. — О, и еще я возьму несколько замечательных кексиков с тмином на вечер, — добавил он. — Меня ждет много работы после того, как проснусь. Ему требовалось хорошо подкрепиться, чтобы работать в своем заставленном книгами кабинете, который располагался высоко на Вязи, за чертой города. Сегодня ему предстояло проверять первые работы учеников в этом семестре. Его работа требовала немалого терпения, потому что он считал большую часть студентов идиотами. Возможно, так оно и было, но им, по крайней мере, повезло учиться у великого профессора Хайдеггера. Он поблагодарил Джо за хорошее обслуживание и оставил щедрые чаевые в банке, стоявшей для этой цели у кассы. Джо был очень занят на протяжении всего утра. В воздухе стоял гул, и не только из-за того, что это типично для солнечного дня в конце лета, животные болтали друг с другом. Джо несколько раз уловил слова «заместитель начальника полиции Орвилл» и автоматически стал прислушиваться. Прежде чем он успел осмыслить услышанное, появилась новая посетительница и вклинилась в его мысли. «Доброе утро, Джо!» — грубый голос принадлежал Ленор Ли. Это была ворона, державшая очень популярный в городке книжный магазин под названием «Жребий брошен». Джо не любил читать, но Ленор была его постоянной посетительницей и всегда быстро соображала. Она залетала рано утром, чтобы выпить кофе и съесть булочку с грецким орехом, а затем отправлялась в свой книжный магазин, чтобы заняться бухгалтерией перед тем, как позже открыть двери для покупателей. Джо налил ей кофе и положил в пакет булочку, которую она обычно брала. Ленор никогда не изменяла своим привычкам, заказывая одно и то же, и ей нравилось, что Джо брался собирать ее заказ, едва увидев, как она влетает в его кофейню. — Ленор, что-то витает в воздухе, — тихим голосом произнес Джо. Обычно он не любил признаваться в отсутствии у него информации, но Ленор была особым случаем. Она кивнула и задержалась у стойки, чтобы добавить немного меда в напиток. — Я видела, что у пруда собралось много народу. Все суетятся, бегают. Думаю, кто-то утонул. — Правда? Это ужасно. — Я не уверена в том, что именно случилось, — призналась Ленор. Она тоже терпеть не могла признаваться в отсутствии информации. Но Джо был особым случаем. Я не хотела останавливаться и пялиться, но мне показалось, что я видела в толпе Веру. — А она точно мне все расскажет. Ленор с Верой были хорошими подругами. Их дружба основывалась на схожести характеров. Обе были любопытными и любили печатное слово. — Но готова поспорить? Ты узнаешь о случившемся гораздо раньше меня. — Надеюсь, что не случилось ничего плохого, — ответил Джо, опасаясь, что как раз случилось. Он чувствовал беспокойство костями. — Не могу объяснить, но мне это не нравится. Тут что-то должно измениться. Ворона посмотрела на него блестящими черными глазами. — Измениться в тенистой лощине? Для этого должно случиться что-то на самом деле ужасное. Она забрала свой завтрак. «Одна вещь, которая точно не изменится, это мой приход на работу вовремя. Береги себя, Джо!» Она перелетела на другую сторону улицы и открыла тяжелую темную дубовую дверь в книжный магазин в то же время, что и всегда. Ленор Ли была очень пунктуальной и обстоятельной. Она любила, чтобы все шло так, как ей нравилось. Это отражалось в успехе ее книжного магазина, единственного в тенистой лощине, и на самом деле на много миль вокруг. По традиции, обитатели леса не особо увлекаются чтением. Но положение дел изменилось после того, как Ленор открыла свой книжный магазин. «Никогда больше город не будет жить без качественных развлечений. Жребий брошен», — заявила она на церемонии открытия и перерезала ленточку. И ее решение открыть магазин оказалось очень мудрым. Ее уютный маленький магазинчик находился в перестроенном зернохранилище и выглядел очень привлекательно. Каждый этаж Ленор посвятила какому-то определенному жанру, а по стенам тянулись полки с книгами. Центр магазина представлял собой открытую шахту, за исключением первого этажа. Каждый этаж представлял собой балкон, с которого можно было наблюдать за входящими посетителями. Такая планировка была очень практичной, позволяя Ленор добираться до каждого этажа за несколько секунд. В углах стояли лампы и удобные кресла, где можно было свернуться в клубочек с детективом или последним триллером. Магазин также имел очень удачное расположение напротив кафе за кружечкой у Джо, и многие посетители делали перерыв в чтении, чтобы перекусить у Джо, а затем вернуться к Ленор. Гармония в бизнесе в их городке была просто необходима. Ленор оглядела свою маленькую империю, но думала она о полученной от Джо новости. Она надеялась, что к ней в самом скором времени заглянет Вера.